Армстронг была миловидной женщиной лет под 60. Вещи на ней были дорогие, но явно не хватало стиля. Он встречал таких женщин довольно часто. Замуж вышла рано, сидела дома, растила детей, вступила в местный клуб. Муж добился успеха, но по-прежнему сам...